Глава 11. Время шло, и Туумон с каждым мгновением все острее ощущал нарастающее напряжение, которое пропитывало его сущность. Его мысли крутились вокруг одной неоспоримой истины. Судьба их древней могущественной цивилизации зависела от тех немногих, кого он отправил в самое сердце вражеской территории. Туумон осознавал, что разведчики — это не просто солдаты или шпионы. Они были глазами и ушами всей их расы. Их уникальные способности видеть и чувствовать далеко за пределами обычного восприятия давали им такое преимущество, которое ни одна другая раса не могла воспроизвести. Каждый разведчик являлся носителем мощных сенсорных возможностей, позволяющих им буквально чувствовать колебания в структуре космоса, улавливать малейшие изменения в энергетических полях, замечать скрытые сигналы, которые другие формы жизни не могли даже представить. Эти чувства были натренированы тысячелетиями войны. Туумон знал, что никто не может проникнуть так глубоко в структуры врага, как его разведчики. Но с каждым мгновением без известия от них в душе Туумона прошло подозрение. Что-то пошло не так. Мысленно он снова и снова прокручивал последние отчеты, полученные от них. Они перестали выходить на связь. Эта тишина угнетала, порождала вопросы, на которые он не мог найти ответов. Что случилось? Были ли его лучшие бойцы обнаружены? Или же враг нашел способ заблокировать их способность передавать информацию? Этот вакуум неизвестности заставлял его нервничать, хотя он и пытался сохранять хладнокровие. Молчание становилось все более тяжелым, и неясность угрожала разорвать его на части. Он не мог позволить себе бездействовать. Его разум стремительно искал варианты, как восстановить связь, как узнать, что случилось с его разведчиками. Озы продолжали свою привычную, казалось бы, монотонную жизнь, которая на самом деле скрывала в себе постоянное напряжение. Их существование непрерывно связано с подготовкой к битве с Ава. Они паслись на энергетических полях Вселенной, питались ее отрицательной энергией, тренировались, совершенствовали свои навыки и стратегии, направленные на уничтожение своих вечных врагов. Для Озов такое времяпрепровождение – естественное, почти инстинктивное занятие. Их цель заключалась в одном – победить Ава и взять под контроль Вселенную. Они жили этой целью, дышали ею. И даже в моменты кажущегося спокойствия внутри них бурлила готовность к действию. Вскоре его предчувствия подтвердились. В самый разгар размышлений к Туумону поступил доклад от специальных особей, известных как «слушающие». Эти существа обладали уникальной способностью улавливать тончайшие изменения в энергетическом поле космоса. Они могли определять местоположение Ава и следить за их передвижениями. Но на этот раз информация, которую они принесли, была настолько неожиданной и невероятной, что Туумон, привыкший к любым сюрпризам Вселенной, был по-настоящему шокирован. Слова слушающих звучали, как удар грома. Предводитель, осознав серьезность услышанного, не мог поверить, что это произошло. Желая удостовериться, он решил лично пообщаться с кастой слушающих, узнать все детали, которые могли бы пролить свет на происходящее. Туумон, несмотря на свое беспокойство, сохранил внешнее спокойствие, но внутреннее напряжение достигло своего апогея. Когда слушающие прибыли к нему, они испытали некоторое удивление и, возможно, даже гордость от того, что сами оказались в центре внимания столь могущественного существа, как их предводитель. В их умах, если можно так выразиться, они несли информацию, которая могла изменить судьбу всей их расы. Туумон, сдерживая свои эмоции, задал единственный важный вопрос, от ответа на который зависело будущее их цивилизации. «Что вы знаете о наших разведчиках?» «Мы о разведчиках ничего не знаем», — отвечала старшая многоопытная особь. Предводитель хотел было возмутиться, но особь продолжила. «Мы слышали послание у Юла». «Что он передал?» «Дошло немногое. Почти всю информацию съело расстояние. Он слишком далеко находился. Послание звучит так». «Будь осторожен, предводитель. Ава сильны. Я погибаю, как воин. Оставил информационный кластер с таймером человеку-посреднику. Очень опасен. Погибаю, как воин в бою. Меня убил человек». На этом вся информация, предводитель. Больше ничего. Что она значит, мы не знаем. Хорошо. Откуда прибыла информация? Снова отвечала старшая особь слушающих. Информация пришла из глубины сектора Ава. Уюл отправил это послание в последние моменты жизни, вложив всю энергию в ее сохранность. Его желанием было довести до вас информацию. Но расстояние многое уничтожило. Я это уже слышал. Вы хорошо поработали и получите награду. Дополнительный вызов слушающих мало прояснил ситуацию. И все же Туумон получил ключевые сведения. Отряд разведчиков обнаружен Ава и уничтожен. Эта новость стала подтверждением его худших опасений. Он понимал, что этот провал может означать не только потерю драгоценного времени, но и серьезную угрозу для всех ОЗов, ведь теперь их враги знают о проведенной разведке. По мере того, как Туумон осознавал масштабы катастрофы, его разум погружался в анализ произошедшего. Командир Уюл сумел передать важные сведения, хотя и ценой своей жизни. Он сообщил, что Ава готовится к битве, но их тактика осталась загадкой. Однако наиболее тревожной информацией стало упоминание о существе по имени Человек, которое остановило и уничтожило Уюла. Для Туумона это стало полной неожиданностью. Непостижимо. Существо, ранее не имевшего никакого значения в великом конфликте между Ава и Озами, вдруг оказалось способным одолеть одного из лучших его бойцов. Этот факт не укладывался в привычные рамки восприятия. Как могло столь незначительное по его меркам существо нанести удар по Озам? Ведь на протяжении веков они даже не принимали во внимание существование биологических форм жизни, считая их лишь побочным продуктом космической эволюции, не имеющим никакого влияния на глобальный баланс сил во Вселенной. Теперь же перед ним стоял вопрос: кто такой этот человек? Что он из себя представляет? И почему оказался настолько могущественным? Осознавая, что ответ на этот вопрос может стать ключом к пониманию новых угроз, Туумон незамедлительно дал задание своим лучшим аналитикам. Им предстояло разобраться в том, что представляет собой эта загадочная сущность, каковы ее силы и слабости. Если человек смог уничтожить Уюла, значит, он не просто разумное существо. Он потенциально опасный враг. Но опасен ли он настолько, чтобы представлять угрозу всему народу Озов? Или же его успех – простая случайность? Туумон не мог позволить себе недооценивать нового противника. В его мыслях зародилось подозрение, что человек может быть не просто бойцом, но новой боевой единицей, разработанной Ава специально для борьбы с Озами. Эта возможность заставила его принять решение о немедленном проведении детального анализа, чтобы понять, как противостоять этой новой угрозе. Ведь если человек действительно так силен, то следовало найти способ нейтрализовать его, прежде чем он сможет нанести следующий удар. Но Уюл, несмотря на свою гибель, успел заложить человека информационный кластер с таймером. Это устройство не просто маяк. По истечении времени оно должно активироваться и начать процесс медленного захвата сознания человека, превращая его в Оза. Срок такого превращения не имел значения для Озов. Для них любое время всего лишь мгновение. И Туумон понимал, что эта задержка не имеет большого значения. Однако возможность дистанционной активации маячка открывала новые перспективы. Он мог запустить процесс немедленно, но сначала решил воспользоваться маяком, чтобы отследить местоположение человека и выяснить, что представляет собой этот загадочный враг. Приняв решение, отдал команду на активацию маячка. Приказ тут же исполнили, и сигналы начали распространяться по Вселенной, преодолевая огромное расстояние. Процесс отслеживания был сложным и медленным. Но опытные аналитики справились с задачей. Вскоре они смогли определить, что человек находится на одной из планет звездной системы с желтым карликом. Эта планета небольшая, но теплая, выглядела настоящим оазисом в холодном космосе. Идеальное место для жизни, но в то же время неожиданное местоположение для столь мощного существа. Когда предводителю доложили, результат его ошеломил. Идея о том, что могущественное существо, способное уничтожить одного из лучших бойцов Озов, живет на такой обыденной и ничем не примечательной планете, казалась ему невероятной. В его понимании столь важный противник должен обитать в более значимом и стратегически важном месте, а не на планете, ничем не выделяющейся среди миллиардов других во Вселенной. Туумон, еще не веря в то, что услышал, отдал приказ тщательно проверить доступные архивы и собрать максимум информации о планете и ее обитателях. Ему нужно было убедиться, что человек действительно живет там, и понять, как этот факт вписывается в общую картину их древнего конфликта с Ава. Погружаясь в размышления, он все больше склонялся к мысли, что недооценил эту цивилизацию. Возможно, Ава давно знали о существовании этих людей и использовали их в своих целях. Предводитель Озов чувствовал, что ему не хватает кусочков мозаики, чтобы увидеть полную картину. Что за планета? Почему на ней живет такое могущественное существо? И какую роль оно играет в этой космической войне? Ответы на эти вопросы могли стать ключом к победе или же привести к катастрофическим последствиям, если их проигнорировать. Поэтому Туумон решил, что не будет действовать наобум. Он подготовил план, который должен вскрыть все тайны этого загадочного человека и его связи с Ава. Время, как всегда, играло против него. Но он знал, что ошибка на этом этапе могла стоить слишком дорого, и поэтому действовал осторожно, но решительно. Аналитик, завершая свой доклад, подчеркнул: планета с газовой атмосферой, обильными водными ресурсами и разнообразными биологическими видами находилась в зоне короны желтого карлика. Среди обитателей этой планеты присутствовали разумные существа. Эти данные ошеломили Туумона. «Не может быть!» — размышлял он, — что такие низшие существа, которые возникают и исчезают без следа, вдруг стали настолько могущественными, что способны вмешиваться в великий конфликт между Ава и Озами. Однако факты упрямо свидетельствовали о том, что именно эти существа играют важную роль в событиях, которые разворачивались в последнее столетие. Для Туумона ситуация представлялась крайне подозрительной. Он не мог представить, как такие существа, которые всегда считались незначительными и не заслуживающими внимания, могли добиться чего-то подобного. И все же информация о том, что одно из этих созданий уничтожило разведчика Уюла, подтверждала реальность угрозы. Он осознавал, что дальнейшее игнорирование этого факта могло привести к катастрофическим последствиям для его народа. Но было и другое, не менее важное соображение. После уничтожения разведчика Ава, без сомнения, усилили свои меры безопасности. Это делалось невозможным прямое вмешательство Озов. Любая попытка отправить своих воинов могла бы завершиться провалом, если не катастрофой. Туумон понимал, что ему нужно действовать иначе, хитростью, а не силой. Именно поэтому его мысль обратилась к одной из подконтрольных цивилизаций, которую он долгое время готовил на случай подобных ситуаций. Чкины, раса, которая, казалось бы, не представляла большой ценности для Великой войны Озов с Ава, теперь могли стать ключевым элементом его плана. Чкины, на первый взгляд, простая цивилизация с ограниченным потенциалом, в руках Туумона могла стать полезным инструментом. Он гордился своей дальновидностью, ведь создание таких подконтрольных цивилизаций позволило ему иметь ресурсы, которые не представляли большой ценности, но могли использоваться в нужный момент. Для него чкины – что-то вроде расходного материала. Ими можно пожертвовать ради большего блага, не неся при этом ощутимой потери для Озов. Приняв окончательное решение, Туумон отдал приказ начать подготовку флота чкинов к экспедиции. Их задача ясна – отправиться к загадочной планете, выяснить, что за существа ее населяют, каковы их истинные силы и намерения. Он также не исключал возможности, что чкины могли бы обнаружить что-то неожиданное, что дало бы Озам дополнительное преимущество. Однако его план не ограничивался лишь разведкой. Если чкины подтвердят, что эти разумные существа представляют реальную угрозу, он не оставит планету нетронутой. Как только все необходимые данные будут собраны, прикажет уничтожить планету вместе со всеми ее обитателями, чтобы исключить любую возможность их вмешательства в войну между Озами и Ава. Этот шаг жестокий, но необходим для сохранения доминирования его расы. Итак, флот чкинов, созданный когда-то лишь в качестве резерва, теперь становился ключевым элементом в великой игре, которую Туумон разыгрывал на доске Вселенной против Ава. Он наблюдал за приготовлениями, сдерживая свои эмоции, и рассчитывал, что этот шаг даст ему необходимое преимущество. Он знал, что каждое действие должно быть тщательно продумано, ибо ставки слишком высоки. Чхина не подозревали о том, что их миссия может стать для них последней. Туумон был готов на все ради победы.